Глава 21. Элизабет торопливой походкой следовала за привидением. Зыбкий призрак быстро скользил по знакомым коридорам, приближаясь к комнате танцовщиц. Сердце девушки учащенно билось. Неужели Грегхам не догадается, что она идеально подходит для него в качестве жены? Она будет тем самым балластом добра и зла, который так необходим Грегхаму. Разве она не была очаровательна и соблазнительна? Она видела, как он смотрел на нее. Он должен понять, что никакая другая девушка не подойдет на роль его супруги столь идеально, как Элизабет. Хотя это в том случае, если Грегхам вообще надумает жениться. Да, вот будет незадача, если он и впрямь выберет ей в мужья простого горожанина. Ну что ж, тогда придется либо выходить замуж за мужлана, либо проявить бунтарский нрав и сгинуть в застенках темницы. Элизабет тяжело вздохнула. Будущее было столь туманно и пугающе. Но больше всего девушку печалила ссора с Джеком. Как он поведет себя? А вдруг он решит рассказать отцу, что Элизабет хочет попытаться прочесть книгу? Тогда все пропало. Хотя нет, Джек не может совершить столь безрассудный поступок. Тут Элизабет вспомнила все то, что наговорила ему. В тот момент она лишь хотела, чтобы он не помешал ее планам. Но, кажется, своими словами Элизабет нанесла Джеку глубокую рану. Сможет ли он когда-нибудь понять и простить ее? Она очень сильно любит его, а он теперь думает, что Элизабет – продажная девка, мечтающая лишь получить власть, богатство, славу. Джек считает, что для нее любовь – лишь пустой звук. Теперь он сделает все возможное для того, чтобы забыть ее. И хорошо, если забудет, потому что у их любви не было будущего. На глаза Элизабет навернулись слезы. Ей было невыносимо больно вспоминать о том, что она сказала любимому. Она обидела его до глубины души, но так было нужно. Пусть он даже никогда не простит ее, но зато она сможет изменить судьбу Кровби и обычного мира. Если все пустить на самотек, то силы зла поглотят страну добра и ее родину. С этими невеселыми мыслями Элизабет добралась до комнаты танцовщиц. Неизвестно, как примут девушки-танцовщицы свою бывшую товарку. Элизабет поежилась, предчувствуя злобные нападки девушек. Призрак открыл перед Элизабет дверь, и она вошла в знакомую до боли комнату. Ее явно не ждали. Удивленные взгляды устремились на Элизабет, одетую в черное бархатное платье, то самое, в котором она была в парке во время панихиды по Джуди. В комнате воцарилось молчание. Непонимающие взгляды изучали Элизабет. «Что нужно этой жалкой рабыне в нашей комнате?» — не смогла сдержаться Маргарет. «Что, господин велел тебе убрать здесь?» «Да, ведь теперь младший сын повелителя опять свободен», — засмеялась Берта. «Видимо, господин Грегхам вновь решил выбрать ему в качестве жены одну из нас, а тебя прислали прислуживать новой жене господина Джека?» Сначала девушки глумливо засмеялись. Затем переглянулись и поняли, что в словах Берты есть смысл. Это подействовало на девушек, как ледяной душ. Они замолчали, как по команде, и вновь уставились на Элизабет. «Тебе приказано кому прислуживать?» — чуть ли не хором спросили они. Элизабет готова была смеяться до слез, потому как эти кумушки предположили самое невероятное. Они даже предположить не могли, что Лис скоро выйдет замуж, и что ее сюда прислали временно, по ее же просьбе. Просто, находясь в комнате танцовщиц, Элизабет могла быть в курсе всех последних сплетен, что развлекало и могло быть полезным. Какой-то шаловливый бесенок проснулся в Лис, и она решила подшутить над девушками. «Меня прислали помогать Маргарет», — скромно произнесла Элизабет, стараясь не засмеяться. «Господин выбрал ее в жены своему сыну». Не успела Элизабет замолчать, как в комнате разразился невообразимый визг и возня. Элизабет сама не ожидала такой реакции девушек. Сначала раздался радостный вопль Маргарет. Но долго ее ликование не продлилось, потому что в тот же миг Берта и Анн, издав воинственный клич, бросились с тумаками на Маргарет. «Ах ты, негодница!» — кричала Анн. «Как ты смела строить глазки Джеку!» «Он сам меня выбрал!» — отбивалась Маргарет. «Ты недостойна быть его женой!» — вопила Берта, выдирая приличный клок волос из шевелюры Маргарет. «Я тебе сейчас глаза выцарапаю, и тогда он женится на мне!» — визжала Анн, царапая лицо Маргарет. Линда с Мэри бросились разнимать подруг, но тут досталось и им. Не особо разбирая, кто есть кто, из клубка дерущихся девушек на них посыпались тумаки. Визги, крики, удары, вопли и стоны наполнили всю комнату. Стоял такой жуткий переполох, что даже Элизабет стала не по себе. Она не ожидала, что из-за ее шутки может произойти нечто подобное. Она в ужасе посторонилась, сто раз пожалев о том, что так пошутила. Да уж, ненависти в них было столько, что у Элизабет даже мурашки пробежали по телу. Тут же она поняла, что в тот момент, когда девушки узнают, что это была всего лишь шутка, то они не просто покалечат ее, а убьют. Элизабет чертыхнулась, не зная, как остановить это побоище. Помощь пришла, откуда не ждали. Дверь резко открылась, и на пороге появился Джек. От увиденного он аж остолбенел. Но буквально через мгновение он совладал со своими чувствами и громко крикнул. «Перестаньте! Хватит драться! Что это еще за бойня?» – негодовал Джек. Его слова отрезвляюще подействовали на девушек. Они, как по команде, замерли и разошлись. Вид у них был ужасный. Синяки и ссадины, вырванные волосы и кровоточащие царапины. Выглядели они живописно, ничего не скажешь. Элизабет в ужасе отступила от разъяренных девушек. В тот момент она поняла, что ни за что и никогда не скажет им, что всего лишь пошутила. Уж лучше несколько дней помучиться на побегушках у Маргарет, чем ощутить на себе справедливый гнев девчонок. Да, ничего не скажешь, шутка оказалась неудачной, но таких последствий Элизабет не ожидала. «Я, собственно, пришел за тобой», — услышала она за спиной голос Джека. Не успела девушка сообразить, чтобы такое ответить, чтобы избежать ненужного ей разговора, как почувствовала, что ее тянут за локоть в коридор. Сопротивляться было глупо, и она позволила Джеку увлечь ее за пределы комнаты. «Что это было у вас в комнате?» — первое, что услышала Элизабет. «Твой отец прислал меня в комнату девушек, а они приняли меня за рабыню. Вот я и решила подшутить. Я сказала, что меня прислали прислуживать одной из них, потому что Грегхэм выбрал из их числа невесту для тебя. Я и сама не ожидала, что моя шутка вызовет такую потасовку». «Ну да, я заметил, шутка удалась». После ее слов парень с девушкой невольно засмеялись. Как ни печально было то, что слова Элизабет вызвали драку, но это было так забавно. Злобные красотки наказали сами себя. Столь же внезапно, как засмеялись, они также внезапно перестали смеяться. Серьезный и осуждающий взгляд Джека заставил Элизабет отступить к стене. «Значит, ты уже была у моего отца?» — понял Джек. «Да, я пошла к нему сразу из охотничьего зала», — подтвердила Элизабет. «И о чем был разговор?» – настороженно поинтересовался Джек. «Я попросила найти мне достойного супруга», – ответила девушка, вызывающе глядя в глаза любимого. «А чего же ты напрямую не сказала моему отцу, что метишь на престол Ибварка и желаешь стать его женой?» – взревел юноша. «Так тебя точно будет ждать почет, уважение, любовь подданных и твоих новоиспеченных пасынков. Ты же будешь доброй мачехой и не будешь слишком часто наказывать нас с Дайнером». Слова, полные сарказма, больно ранили девушку. Гнев Джека был понятен Элизабет, но она не могла сознаться ему, что любит только его, и что лишь для достижения цели, поставленной перед ней мистером Ковгансом, она обязана поступить именно так и никак иначе. Девушке хотелось плакать, просить прощения и прижаться к груди любимого, но нельзя. «Нельзя, и все тут!» Элизабет взяла себя в руки, гордо посмотрела на Джека и холодно произнесла. «Это все, что ты хотел сказать мне? Тогда можешь идти, так как мне совсем не хочется терять время на разговоры с тобой. Скоро я стану такой же, как все в Ибварке, а если повезет, то и королевой этой страны. Ты лишь преграда на моем пути к достижению цели. Не мешай!» Сверкнув глазами, Элизабет попыталась вернуться в комнату, но властная рука Джека не дала ей возможности сделать ни шагу. «Что с тобой, любимая?» Слова звучали нежно и трепетно. «Неужели ты действительно любишь моего отца? Я ни за что на свете не поверю в это. Я знаю, что ты любишь меня, а я люблю тебя. Мы созданы друг для друга. Мы не сможем жить порознь. Одумайся, я люблю тебя». До сознания Элизабет все эти слова доносились, как из тумана. Она пыталась бороться со своими чувствами. Ее любовь к Джеку была огромна, но Элизабет не имела права дать волю чувствам. Надо было быть сильной и любой ценой добиться благосклонности Грэгхэма, чтобы иметь возможность прочесть седьмую книгу. Лиз взяла себя в руки и решительно посмотрела в глаза Джека. Она даже не слышала, как ее губы произнесли: «Я не люблю тебя. Ты мне не нужен. Прости, но я не желаю больше общаться с тобой. Не приходи сюда и не добивайся встречи. Все кончено». Сердце девушки плакало, а душа кричала от боли, но она нашла в себе силы, чтобы развернуться и войти в комнату, громко хлопнув за собой дверью. В момент, когда она входила, она чуть было не зашибла Ан и Линду, подслушивающих под дверью. Девушки отскочили, как ошпаренные, и удивленно уставились на Элизабет. Их ошеломленный вид говорил о том, что они услышали абсолютно все, о чем шла речь между Элизабет и Джеком. «Тебя совсем не понять», — заявила потрепанная недавней потасовкой Ан. «То ты любишь Джека, то возомнила, что господин Грэгхэм любит тебя и собирается на тебе жениться. По-моему, ты сошла с ума». «Девушки, оставьте ее в покое», — сказала Линда. «Все, о чем говорили они за дверью, может оказаться правдой. И если она станет женой господина, то нас она точно сживет со света». Элизабет не стала разубеждать девушек в том, что никому она зла не причинит. И все лишь для того, чтобы они прекратили свои нападки в ее адрес. Хотя немного откровенности не повредит, иначе, если Грэгхэм не поддался ее чарам, у нее могут возникнуть проблемы. «Девушки, я на вашем месте не стала бы думать, что повелитель решил жениться на мне. В нашем с ним разговоре была достигнута договоренность выдать меня замуж за порядочного жителя Ибворка с хорошей репутацией и родословной. Поэтому ваши выводы я считаю несколько скоропалительными». Недоверие в глазах девушек дало ей понять, что они не особо верят ей. Шепот за спиной подтвердил ее догадки. «Это она сейчас говорит, что ничего не решено. А на самом деле мы не знаем, как обстоят дела. Не зря Джек говорил ей, что она станет его мачехой. Лучше поостеречься». «А то, что в жены Джеку выбрали меня, это правда?» — осмелилась спросить Маргарет. Она понимала, что жена сына повелителя — очень достойное положение в обществе. Да и о свадьбе с таким красавцем можно было лишь мечтать. Элизабет явно не была готова к такому вопросу, но, увидев избитое лицо Маргарет, она не посмела сказать, что все это не так. «Точно этот вопрос пока не решен, но я слышала, как Грэгхэм предлагал сыну жениться на тебе», — соврала Элизабет. «И что, Джек, согласился?» — загорелись надеждой глаза Маргарет. «Ну ты и дура!» — воскликнула Мэри. «Только что Джек клялся в любви Теолане, ой, вернее, Элизабет. А ты спрашиваешь у нее, согласился ли он взять в жены тебя?» Маргарет зло сверкнула глазами и пошла в ванну смыть кровь с лица и рук. Остальные девушки тоже начали пытаться привести себя в порядок, так как вид их был настолько плачевен, что страшно было подумать, сколько ненависти надо было питать друг другу, чтобы так изуродовать соперниц. Хотя несколько взмахов волшебными карандашами заметно исправили положение. Девушки вновь стали опрятными, без следов драки. Спать было еще слишком рано, но Лиз хотелось отдохнуть. Она прошла к своей кровати. Девушка с удовольствием заметила, что ее кровать так никто и не занял. Она, не раздеваясь, устало легла на постель и прикрыла глаза. Перед мысленным взором предстали недавно произошедшие события. По щеке Элизабет скатилась слеза. Она очень сильно обидела Джека. Лиз даже и возненавидела себя за то, что так поступила с ним. Но ей пришлось. Эта жертва была необходима. Лорика пошилась у нее возле уха и тихонько нашептывала, что у Элизабет просто не было другого выхода. Под монотонное бормотание мышки Лиз заснула.